3 июля Иоанн выехал из Коломны с двоюродным братом, князем Владимиром Андреевичем. Во Владимире получил он приятную весть из Свияжска, что цинга там прекратилась. В Муроме получил другую радостную весть, что воеводы князь Микулинский и боярин Данила Романович ходили на горных людей и разбили их, вследствие чего горные люди по Свиягу, реку, вниз и по Волге снова присягнули государю. 20 июля царь выступил из Мурома, шел частым лесом и чистым полем, и везде войско находило обильную пищу. Было много всякого овощу, лоси, по словам летописца, как будто бы сами приходили на убой, в реках множество рыбы, в лесу множество птиц. Черемисы и мордва, испуганные походом многочисленного войска, приходили к царю, отдаваясь в его волю, и приносили хлеб, мед, мясо. Что дарили, что продавали, кроме того, мосты на реках делали. На реке Сури встретили государя-посланцы от свияжских воевод и горных людей и объявили, что ходили бояре князь Петр Иванович Шуйский и Данила Романович на остальных горных людей, и теперь уже все горные люди добили челом и приложились к свияжскому городу. Иоанн позвал на обед посланцев от горных людей, объявил, что прощает их народу прежнюю измену, и приказал мастить мосты по рекам и чистить тесные места по дороге. За Сурою соединился государь с воеводами, шедшими через Рязань и Мещеру, и 13 августа достиг Свияжска, куда воеводы пришли как в свой дом из долгого и трудного пути. Дичь, рыба и черемисский хлеб им очень наскучили, а в Свияжске почти каждого из них ожидали домашние запасы, привезенные на судах. Кроме того, множество купцов наехало сюда с разными товарами, так что можно было все достать. Ставши под городом на лугу в шатре, царь советовался с князем Владимиром Андреевичем, с царем Шик-Алеем, с боярами и воеводами, как ему, государю, своим делом промышлять. И приговорил идти к Казани, не мешкая, а казанцам послать грамоты, что если захотят без крови бить челом государю, то государь их пожалует. Шик-Алей должен был писать к родственнику своему, новому казанскому царю Едигеру, чтобы выехал из города к государю, не опасаясь ничего, и государь его пожалует. Сам Иоанн послал грамоты главному муле всей земле Казанской, что били челом, и он их простит. 16 августа войска начали уже перевозиться через Волгу и становиться на казанской стороне. 18-го сам царь переправился за Волгу, 20-го за Казанку, и здесь получил ответ от Едигера. В нем заключалось ругательство на христианство, на Иоанна, на Шик-Алея и вызов на брань. Иоанн велел вынимать из судов пушки и все устраивать, как идти к городу. Тут приехал к нему служить Камай Мурза с семью казаками и рассказывал, что их поехало человек с 200 служить государю, но казанцы, узнав об этом, почти всех перехватали. Про Казань рассказывал, что царь Едигерь и вельможи бить челом государю не хотят и всю землю на лихо наводят. Запасов в городе много, остальное войско, которое не в городе, собрано под начальством князя Япончи в Арской засеке, чтобы не пропускать русских людей на Арское поле. Царь созвал совет, рассказал Камаевы речи и рассуждал, как идти к городу. Приговорили самому государю и князю Владимиру Андреевичу стать на царском лугу, царю Шик-Алею за Булаком, на Арском поле стать большому полку, передовому и удельной дружине князя Владимира Андреевича, правой руке с казаками за Казанкою, сторожевому полку на устье Булака, а левой руке выше его. Приказано было, чтобы во всей рати приготовили на 10 человек туру, да чтоб всякий человек приготовил по бревну на тын. Приказано было также настрого, чтоб без царского повеления, а в полках без воеводского повеления, никто не смел бросаться к городу. 23 августа полки заняли назначенные им места. Как вышел царь на луг против города, то велел развернуть свое знамя. На знамени был не рукотворный образ, а наверху крест, который был у великого князя Дмитрия на Дону. Когда отслужили молебен, царь подозвал князя Владимира Андреевича, бояр, воевод, ратных людей своего полка и говорил им: «Приспело время нашему подвигу. Почтитесь единодушно пострадать за благочестие, за святые церкви, за православную веру христианскую, за единородную нашу братью, православных христиан, терпящих долгий плен, страдающий от этих безбожных казанцев. Вспомним слово Христово, что нет ничего больше, как полагать души за други свои. Припадем чистыми сердцами к Создателю нашему Христу, попросим у Него избавления бедным христианам, да не предаст нас в руки врагам наших. Не пощадите голов своих за благочестие. Если умрем, то не смерть это, а жизнь. Если не теперь умрем, то умрем же после. А от этих безбожных как вперед избавимся? Я с вами сам пришел. Лучше мне здесь умереть, нежели жить и видеть за свои грехи Христа Хулимова и порученных мне от Бога христиан, мучимых от безбожных казанцев. Если милосердный Бог милость свою нам пошлет, подаст помощь, то я рад вас жаловать великим жалованием, а кому случится до смерти пострадать? Рад я жен и детей их вечно жаловать». Князь Владимир Андреевич отвечал: «Видим тебя, государь, тверда в истинном законе, за православие себя не щадящего и нас на то утверждающего, и потому должны мы все единодушно помереть с безбожными этими огорянами. Дерзай, царь, на дела, за которыми пришел. Да сбудется на тебе Христово слово: всяк просяй приемлет, и толкущему отверзится». Тогда Иоанн, взглянув на образ Иисусов, сказал громким голосом, чтоб все слышали: «Владыка, о твоем имени движемся!» 150 тысяч войска со 150 пушками обложили Казань, защищенную только деревянными стенами. Но за этими стенами скрывалось 30 тысяч отборного войска. 23-го же числа начались сшибки с осажденными. При этих сшибках, обыкновенно удачных для русского войска, особенно удивлялись небывалому порядку. Бились только те, которым было приказано. Из других полков никто не смел двинуться. В самом начале осады твердость Иоанна выдержала сильное испытание. Страшная буря сломила шатры, и в том числе царские. На Волге разбило много судов, много запасов погибло. Войско уныло, но не унывал царь. Он послал приказ двинуть новые запасы из Свияжска, из Москвы, объявляя твердое намерение зимовать под Казанью. Ездил днем и ночью кругом города, рассматривая места, где удобнее делать укрепления. Осадные работы шли безостановочно. Ставили туры, снабжали их пушками. Где нельзя было ставить тур, там ставили тын. Так что Казань со всех сторон была окружена русскими укреплениями. Ни в город, ни из города не могла пройти весть. Казанцы беспрестанно делали вылазки. Бились отчаянно защитниками тур. Бились, схватываясь за руки, но были постоянно втаптываемы в город. От беспрерывной пальбы по городу гибло в нем много людей. Стрельцы и казаки, закопавшись во рвах перед турами, также не давали казанцам входить на стены, снимали их оттуда меткими выстрелами. Но скоро внимание осаждающих было развлечено. Из леса на Арское поле высыпал неприятель многочисленными толпами, напал на русские полки, и хотя был отражен с уроном, однако не меньший урон был и на стороне осаждающих. Пленники объявили, что это приходит князь Япанча из засеки, о которой говорил прежде Камай-Мурза. После этого Япанча не давал покоя русским. Явится на самой высокой городской башне большое знамя, и вот Япанча по этому условному знаку нападает на русских из лесу, а казанцы изо всех ворот бросаются на их укрепление. Войско истомилось от беспрестанных вылазок из города, от наездов из лесу и от скудости в пище. Съестные припасы вздорожали, но и сухого хлеба ратнику было некогда поесть досыта. Кроме того, почти все ночи он должен был проводить без сна, охраняя пушки, жизнь и честь свою. Для истребления лесных наездников отправились 30 августа князья Александр Борисович Горбатый и Петр Семенович Серебряный. Войско япончи, конное и пешее, высыпало к ним навстречу из лесу и потерпело решительное поражение. Победители преследовали его на расстоянии 15 верст. Потом собрались и очистили лес, в котором скрывались беглецы. 340 человек пленных было приведено к Иоанну. Он послал одного из них в Казань с грамотами, писал, чтоб казанцы били челом, и он их пожалует. Если же не станут бить челом, то велит умертвить всех пленников. Казанцы не дали ответа, и пленники были умерщвлены перед городом. На другой день, 31 августа, царь призвал Размысла, инженера, немца, искусного в разорении городов, и велел ему сделать подкоп под Казань. Потом призвал Камай-Мурзу и русских пленных, выбежавших из Казани, и спросил, откуда казанцы берут воду, потому что реку Казанку давно уже у них отняли. Те сказали, что есть тайник, ключ, в берегу реки Казанки у Муралеевых ворот, а ходят к нему подземным путем. Царь сперва приказал воеводам сторожевого полка, князю Василию Серебряному и Семену Шереметьеву, уничтожить тайник. Но воеводы отвечали, что этого сделать нельзя, а можно подкопаться под тайник от каменной Даировой башни, занятой уже давно русскими казаками. Царь послал для этого Алексея Адашева и Размысла, но последнему велел для подкапывания тайника отрядить учеников, а самому надзирать за большим подкопом под город. День и ночь работали над подкопом под тайник, наконец подкопались под мост, куда ходят за водою. Сам князь Серебряный с товарищами вошел в подкоп и, услыхав над собою голоса людей, едущих с водою, дал знать государю. Царь велел поставить под тайник 11 бочек пороху, и 4 сентября тайник взлетел на воздух вместе с казанцами, шедшими за водой. Поднялась на воздух часть стены, и множество казанцев в городе было побито камнями и бревнами, падавшими с огромной высоты. Русские воспользовались этим, ворвались в город и много перебили и попленили татар. Только после этого несчастья осажденными овладело уныние, обнаружилось разногласие. Одни хотели бить челом государю, но другие не соглашались, начали искать воды. Нашли один смрадный поток и довольствовались им до самого взятия города, хотя от гнилой воды заболевали, пухли и умирали. 6 сентября с большим кровопролитием взят был острог, построенный казанцами в 15 верстах от города на Арском поле, на горе между болотами. Взявши острог, воеводы пошли к Арскому городищу, воюя и пожигая села. От Арского городища возвратились другую дорогою к Казани, повоевали Арскую сторону всю, многих людей побили, жены детей в плен взяли, а христиан многих из плена освободили. Воевали они на 150 верст поперек, а в длину до самой Камы. Выжгли села, множество скота пригнали к Казани в полки. Между тем осадные работы продолжались. Дьяк Иван Выродков поставил против царевых ворот башню в 6 сажений вышиною. Внесли на нее много наряду, пищали полуторные и затинные. Стрельцы начали стрелять с башни в город и побивали много народу. Осажденные укрывались в ямах, копали рвы под городскими воротами, под стенами и рыли норы под таросами. У всяких ворот за рвами были у них большие таросы, насыпанные землею. Выползая из нор, как змеи, бились они беспрестанно, день и ночь, с осаждающими. Особенно жестоко бились они, не давая придвигать тур ко рву. Несмотря на то, князь Михаил Воротынский успел придвинуть туры к самому рву, против Арской башни и царевых ворот, так что между городскими стенами и русскими турами оставался один ров 3 сажени шириною и 7 глубиною. Придвинув туры ко рву, осаждающие разошлись обедать, оставив немногих людей подле укреплений. Увидавшие эту оплошность, казанцы вылезли изо всех нор, изо таросов и внезапно напали на туры. Защитники их дрогнули и побежали. Но воеводы успели выстроить полки и ударили на казанцев, которые были сбиты во рвы. Русские били их и тут, но они норами убегали в город. Дело было кровопролитное, и хотя туры были спасены, но это спасение дорого стоило осаждающим, потерявшим много убитыми и ранеными. Сам князь Воротынский получил несколько ран и спасся только благодаря крепости своего доспеха. В то время как ожесточенный бой кипел против Арской башни, нагаи и казанцы сделали вылазку из Сбойлевых ворот над турой передового полка и Ертаула. Здесь воеводы были готовы, подпустили неприятеля к турам, ударили на него со всех сторон и поразили безо всякого для себя урона. Видя, что русский огонь не причиняет большего вреда осажденным, скрывающимся за таросами, царь велел подкопать эти таросы и, как взорвет их, придвинуть туры к самым воротам, арским и царевым. 30 сентября таросы взлетели на воздух с людьми. Бревна побили множество народа в городе. Остальные обеспамятили от ужаса и долго оставались в бездействии. Стрелы перестали летать из Казани. Пользуясь этим временем, воеводы утвердили туры подле ворот царевых, арских и аталыковых. Наконец, казанцы опомнились, выскочили изо всех ворот и с ожесточением напали на русских. В это время Иоанн сам показался у города. Увидав его, русские с новым рвением ударили на неприятеля, схватились с ним в воротах, на мостах, у стен, бились копьями и саблями, схватывались за руки. Дым от пушечной и пищальной пальбы покрыл город и сражающихся. Наконец, осаждающие одолели, забрались на стены, заняли Арскую башню, теснились в самый город. Князь Михайло Воротынский послал сказать Иоанну, что надобно пользоваться удачей и вести общий приступ. Но остальные полки не были приготовлены к этому дню, и по царскому указанию воинов вывели насильно из города. Стены, ворота и мосты были зажжены. В Арской башне утвердились русские люди. Мосты и стена горели целую ночь. Из стены сыпалась земля. Русские воеводы велели своим ратникам на занятых местах заставиться крепкими щитами, а туры засыпать землею. Татары также работали, ставили срубы против пробитых мест и насыпали землею.